Глава 265. Раскол в путях. Высоко в воздухе, паря высоко над головой и глядя вниз на довольно большой город, был Хэм. Он медленно следовал за группой студентов, а путешественники видели, куда они направляются. Он был достаточно высоко в небе, поэтому источник света на их зверином снаряжении не мог достичь Хэма. С другой стороны, с его зрением он был в состоянии видеть их довольно хорошо в темноте в любом случае. «Надеюсь, с хозяином все в порядке», — сказал Хэм, шмыгая носом и позволяя большим соплям подняться вверх. Он плакал почти все это время, думая о возможности того, что Фекс оставит его. Он шмыгнул носом, надеясь, что сопли снова поднимутся. Однако, делая это, он сделал это немного слишком поздно, позволив капле упасть сверху. На лысой голове одного из близнецов показалась капелька с жидкости. «Здесь что, дождь идет?» — сказал он, вытирая мокрую отметину с головы. «Ты идиот? Мы под землей. Конечно, дождя нет. Наверху, наверное, река. Или конденсат. Или еще что-нибудь», — сказал другой близнец. Пока группа шла, Логан и Питер старались держаться сзади. Тем не менее, Лили продолжала оставаться позади всей группы в качестве охранника. Просто на случай, если что-то появится. Теперь шаг Питера начал немного замедляться, так как он все больше страдал от голода. «Питер, как долго ты сможешь продержаться? Пока мы не выйдем наружу, я, возможно, смогу что-нибудь сделать к тому времени», – прошептал Логан. Питер тут же посмотрел на Логана из своего согнутого положения. Он ничего не сказал. Вместо этого в его глазах появился легкий оттенок красного. «Окей, похоже, ты долго не протянешь». Оглядываясь вокруг, Логан пытался обдумывать все возможные варианты. Наконец, группа достигла одного из туннелей, которые вели из города с улицы. Глядя на все туннели вокруг них, Логан подумал, что это место напоминает муравьиное гнездо с множеством ответвляющихся туннелей, в конце ведущих к одному месту назначения. Во время прогулки по туннелям Логану пришла в голову идея, которая, возможно, позволит Питеру питаться вдали от всех. Но прежде чем воплотить эту идею в жизнь, ему нужно было получить кое-какую информацию. «Так откуда же вы, ребята, знаете выход из всех этих туннелей?» – спросил Логан. «Эти туннели похожи на лабиринт, и они либо петляют друг к другу, либо все в конечном итоге возвращаются в первоначальный город, из которого мы только что вышли», – ответил Энди. «В конце концов, мы так и не нашли выхода, поэтому решили создать свой собственный. Один из туннелей мы пометили сами. Когда мы заметили синие кристаллические огни, мы поместили красные огни рядом с туннелем, который мы создали сами, который вел на поверхность». С ответом на вопрос, как покинуть это место, Логан мог теперь выполнить свой план. Остальные ученики, включая Логана, спустились по тоннелям через странного растениеподобного зверя. Прежде чем спуститься, Логан внимательно осмотрел это место, так что он знал, что между поверхностью и землей, на которой они сейчас находились, есть пространство, и был готов к этому. Но даже Питер сломал ноги, когда падал с такой высоты, и у него было более сильное состояние, чем у обычного человека. Это была печальная мысль, но некоторые из других студентов были поглощены странным растениеподобным зверем. Некоторые из них, скорее всего, не смогли этого сделать и разбились насмерть. Если бы у них не было способности, которая могла бы спасти их, это было бы так. Все, что Логану нужно было сделать, это заставить их разделиться с остальными и поискать в туннелях одного из этих мертвых студентов, которым Питер мог бы питаться. Не было бы ничего странного, если бы учителя нашли труп студента наполовину съеденным. Звери будут делать такие вещи все время. Наконец, группа вышла из туннеля и вошла в другой, более крупный участок с некоторыми другими туннелями. Однако в ту же секунду, как они вошли в комнату, Питер громко закричал, как будто ему было больно. Это было слишком неожиданно. По прогнозам Логана, у них должно было быть больше времени. Однако, оглядев комнату, он вскоре понял, в чем дело. Его теория была верна. Некоторые студенты действительно разбились насмерть после того, как были поглощены растением, потому что перед ними была пара студентов. Их искалеченные тела лежали на земле. Запах и вид учеников вызвали в нем какую-то реакцию. Если бы он их не видел, то, возможно, у них действительно было бы больше времени. Не зная, что делать, Логан бросился к Питеру, не снимая скафандра, и поднял его с земли. Если бы не костюм, в котором он был одет, Логан не смог бы даже поднять Питера из-за разницы в размерах. Подняв его и положив себе на плечо, Питер остался неподвижен в той же позе, даже не шевеля руками, а продолжая стонать. Прямо сейчас он использовал каждую частичку энергии и концентрировался на том, чтобы не наброситься на студентов. Но еще больше ему не хотелось кусать своего друга Логана, который сейчас нес его на руках. Логан продолжал бежать с Питером на плече, наугад выбирая туннель. «Подожди, что ты делаешь?» – крикнула Лили, беспокоясь за них. Остальные уже подошли к остальным ученикам, чтобы проверить, живы ли они и могут ли что-нибудь сделать. Однако было уже слишком поздно. Не обращая внимания на суматоху, царившую у них за спиной, они поняли, что что-то происходит, только когда Лили окрикнула их. «Подожди!» – снова закричала Лили, искренне переживая за этих двоих, поэтому она решила погнаться за ними. Внезапно рука Логана превратилась в один из его бластеров. Он нацелил его в потолок и выстрелил, заставив туннель рухнуть вниз, блокируя путь между ними. Это не остановит их, особенно с их способностями. Но Логан не надеялся на это. Он проанализировал их лидера Андре, и он был довольно умным человеком. Надеясь, то, что он видел, как Логан делает эти действия, будет означать, что что-то случилось, зная, что они не хотят, чтобы за ними следовали. С его осторожной натурой он предложил бы им сначала вернуться и сдать студентов, прежде чем вернуться. И Логан был прав. «Мы должны пойти за ними», – предложила Лили. Она искренне беспокоилась за безопасность учеников, особенно потому, что она была единственной, кто слышал, как один из студентов издал странный звук, прежде чем все произошло. И она не могла не задаться вопросом, были ли они родственниками. «Нет», – ответил Андре. «Ты не видишь, что это?» Другой студент нарочно заставил туннель обрушиться. Они хотели расстаться по какой-то причине. А пока лучше оставить эту загадку неразгаданной и вернуться на базу. Студенты должны быть напуганы до смерти после того, что они увидели сегодня. Группа продолжала идти по туннелям, одновременно проинструктировав студентов не смотреть на мертвые тела. Сия устала быть сильной, но продолжала закрывать рукой рот и глаза, когда мельком увидела тела. Но остальные прошли мимо них с большей легкостью, чем она. Андре, видя это, сделал мысленную заметку, как будто Ворден и Лейла видели смерть раньше. Нормальная реакция на такую вещь была бы похожа на то, что сделала Сия. «Как ты думаешь, почему они сбежали?» – спросила Лейла у Вордена. «Если бы я мог догадаться, это опять как-то связано с Питером. Логан не стал бы рисковать своей шеей без всякой причины». «Как ты думаешь, с Логаном все будет в порядке? Что, если Питер снова проголодается и попытается съесть Логана?» Ворден не смог удержаться от смешка, услышав предположение Лейлы. «Невозможно. Поверь мне, к этому времени ты уже должна была догадаться. Логан не тот, о ком стоит беспокоиться, если они вдвоем поссорятся. Это Питер. Хотя, возможно, так было раньше». Логан использовал несколько своих козырей в борьбе против зверя королевского уровня. Он также был слегка ранен в бою. И, наконец, Квин стал сильнее после боя. А это означало, что и Питер тоже.